Жмется парень, не знает, с чего начать, да и ничего нет у него для трассировки, ни шнура, ни лопат, ни колев. — Отчего у вас нет инструментов? — спросил генерал князя Гурамова. Тот молчит. Побежали во вторую роту за инструментами. Генерал раздал задачи. Одной партии окоп на два орудия, другой — траверс протрассировать, третий — разбить дорогу для артиллерии с уклоном в 1/10, а четвертой партии — провесить прямую линию. Задачи все простые, а подрывники сильно на них, так что с места сдвинуться не могут. Рассердился генерал, раскричался. Что же это за унтер-офицеры будут, если самых простых задач не только не могут выполнить, но даже не знают, как взяться за дело? Что ж вы мне доложили, что это лучший класс? Накинулся он на Киселева. Видите, они с места тронуться не умеют. Если это лучшие, то каковы же должны быть остальные? Прямой линии провести не умеют. Позор! А разбили и протрассировали артиллерийские окопы. Да они ничего не знают. Может быть, испугались? Осторожно доложил кто-то. Если твердо будут знать, не испугаются ни меня, ни даже огня, ни приятель. Не знают. Не учились, не работали. Обратился он к Гурамову. Затрясся даже князь от такой обиды публичной. Побледнел, как полотно, рука у козырька ходуном ходит. Я, ваше превосходительство, работал, я много работал, никто меня в этом укорить не может. А прок где? Не видите сами, что проку нет? Не изволь даже прочесть моего приказа, там ясно сказано, как надо работать. Даром я приказы пишу, что ли? Не годится этот класс. Давайте саперные классы. Привели мы свой класс. Федоровский класс пришел с двумя лопатами, у унтер уж трассировочный шнур оказался. Мои, как всегда, явились все с инструментом, кроме того, четыре шнура, связки колев, шесты. Выхватил генерал четырехклассников у Федорова. «Орудийный окоп!» — приказывает. Подошел к ним их старший. Генерал его чуть не по шеям прогнал. Толкутся парни на месте. Ткнул генерал на моих. «Давай сюда, шесть человек! Живо!» Провесь прямую линию туда-то, вот отсюда. Сейчас же один из них принял начальство, как я требовал и цукал. Побежали саперы с шестами. Старший промежутки назначил, смотрит на шесты, покрикивает. «Клади шнур!» Уложили живо, протрассировали. Стоят шесты на местах, вся работа видна. «Молодцы!» — похвалил генерал. «А ну-ка ты, молодчина, как разбить дорогу для артиллерии в 1/6?» «Треугольник связать надо!» — быстро отвечает тот. «Вежи!» — связал. «Как работать будешь?» «А вот поставлю треугольник на этот кол и нацелюсь по этой линии. Она в 1/6, значит, через каждые 6 сажень 1 сажень подъема». «А какая должна быть настоящая величина подъема?» 1/10, 1/12». «И ты молодец! А ну-ка, коп на батарею! На каких интервалах прикажете?» «Делай на тесных». Побежали саперы, вмиг разбивку и трассировку сделали, даже я довольно остался. Федоровцы провалились. Мазали с окопом на одно орудие, прогнал их генерал. «А вот я слышал», — обратился он к Киселеву, — «что второе отделение работает где-то в саду». И Киселев не знал, где я работаю. «Вы видели работу?» «Никак нет, не видел». «А что там такое?» «Постепенная атака, ваше превосходительство», — доложил я. «Интересно. Пойдем». Пришлось идти через весь поселок, к первой роте, на армянский завод и в сад. Генерал не идет, а летит. Все за ним едва поспевают. «Где?» «Вот», —